Желание. Девушка, работающая в борделе, должна уметь делать все. Разбудить в клиенте желание, суметь его удовлетворить, суметь сделать так, чтобы он пришел еще. Для начинающих бандерша организует курсы, в которых участвует странная каста мужчин, которых зовут пробниками. Они приходят неизвестно откуда и никогда не живут при борделе. Пробников кормят бифштексами с кровью и поят первосортным бордо. И дополнительно к этому платят им по 15-20 франков в день. Несмотря на такой режим питания, эти несчастные рабочие сцены изысканной страсти в скором времени теряют способность выполнять свои обязанности, исчезают из вида и заканчивают свои дни в какой-нибудь больнице, проработав всего несколько месяцев. В самом деле, несчастные люди, им не удается удовлетворить страсть этих женщин, неудовлетворимую по своей природе. Ведь они одновременно и чудовищные вампиры, выдыхающие запах спермы и высасывающие из мужчин, которые, как правило, гораздо здоровее их жизненную энергию, и рабочие лошадки, у которых никогда не снашиваются копыта. Клиентура состоит из людей разных сословий, посещающих бордель более или менее регулярно в зависимости от своей состоятельности. Были разработаны несколько типологий клиентов, сопоставление которых позволяет утверждать, что проституция четко отвечала потребностям общества. Рассмотрим, к примеру, классификацию Феликса Риньо, опубликованную в 1906 году. Первое. Развратники, которые падки на все новенькое, желания которых могут удовлетворить только самые опытные женщины. Второе. Люди стеснительные или только начинающие половую жизнь, не осмеливающиеся ухаживать за женщинами. Третье. Уроды. Четвертое. Женатые мужчины, жены которых больны и не могут исполнять свои супружеские обязанности, а также все прочие мужчины, у которых недостаточно средств на то, чтобы вступить в брак или содержать любовницу. Я бы добавила сюда женатых мужчин, жены которых рассматривают половой акт исключительно как средство произведения потомства, считая при этом, что чем быстрее он протекает, тем лучше. Не стоит также забывать и о тех, которые требуют от своего супруга воздержания. Как говорится, если хочешь, чтобы муж не шлялся, переломай ему ноги. У проститутки важная социальная функция. Она служит сексуальной отдушиной. Она часто для мужчины его первая женщина. По данным Флекснера, 33% женатых мужчин посещали публичные дома до вступления в брак. Самыми многочисленными клиентами являются военные и молодежь, как в провинции, так и в городах. Эти молодые люди принадлежат разным социальным слоям, но чаще они служащие или дети из обеспеченных семей. Их особенно любят проститутки. Они вежливы, веселы, умеют расположить к себе, а иногда и влюбляются. Например, некий юноша по имени Андре в 1914 году страстно полюбил некую проститутку Виолетту, сотрудницу одного борделя в Лемане. Бордель располагался на улице Пан-де-Гарон. Андре посещал его регулярно и там познакомился с Виолеттой, чье настоящее имя было Габриэль. Они каждый день писали друг другу письма и, решив, что не в силах изменить судьбу друг друга, решили вместе покончить с собой, предварительно приняв дозу кокаина с шампанским. Андре оставил предсмертную записку. «Мы подарим друг другу смерть». Он выстрелил из пистолета в девушку, но промазал, а затем застрелился сам. Виолетту выгнали из борделя. Расследование пришло к выводу, что причиной самоубийства стали алкоголизм и эротизм. Но затем стало известно, что через несколько дней после самоубийства Андре должен был быть призван в армию. Любовь или страх перед казармой? Мы уже никогда не узнаем. Известна также история убийства некой дамы по имени Рено, которую любил один мужчина. Он предложил ей бросить все и уехать с ним. Она отказалась. Застрелив ее, мужчина застрелился сам. По этому поводу Альфонс Эскирос, воспеватель проституток, которых он считал героинями своего времени, написал: «Что же, эта женщина приговоренная, презренная, униженная. Она выше вас, мои дорогие голубки. У нее был совершенный возлюбленный, нежный, покорный, молящий, неутомимый, который покончил с собой, когда понял, что не может сломить волю своей возлюбленной и заставить ее быть себе верной». Несмотря на все это, обычно отношения клиент-проститутка вовсе не так полны страсти и ревности, но все же эти отношения выходят за рамки обыденного, не укладываясь в известные клише. В буржуазных публичных домах частенько между клиентом и женщиной возникает настоящая привязанность, рожденная привычкой, нежностью и даже уважением друг к другу. Даже Эдмон де Ганкур, который очень старался сделать свою девку Элизу правдивым репортажем о реальных событиях, а не романтической сказкой, отметил эту особенность отношений, наблюдая за клиентами-солдатами. Для солдата проститутка всегда остается женщиной. Солдат ее любит, ревнует ее. Солдат отдает ей свое жалование, которое ему платит государство. Солдат выводит ее на прогулку с гордостью. Солдат пишет ей письма.